Глава 27. Некоторые провожали их взглядами, и мистер Стивенс гадал, уж не считают ли эти люди его хозяином автомобиля. Ему очень хотелось встретить кого-нибудь из своих вечерних друзей из герба Кларендонов. Но не повезло, хотя один раз он с надеждой и в то же время со страхом подумал, что видит на тротуаре впереди широкую спину Рози. Днем у нее вполне могло быть свободное время, если бы только она его увидела, а он притворился, что не замечает ее, вечером было бы очень весело. Она бы принялась его отчитывать, а он выдумывать всякую ерунду, чтобы досадить ей. Но это оказалось не Рози. Он глянул на нее краем глаза и увидел резко очерченный профиль совсем другой женщины. Они выехали на окраину города и свернули на узкую проселочную дорогу, с которой у мистера Стивенса были связаны приятные воспоминания. Обычно, отправляясь на очередную долгую прогулку, он сначала шел по ней пешком, а уже потом садился в автобус и поднимался на холмы. Раньше эта красивая дорога безмятежно петляла между высокими живыми изгородями и тучными пастбищами. Но в последние годы она оказалась в руках строителей, и изгороди постепенно облысели, стали пыльными и кое-где сияли большими дырами, через которые въезжали грузовики с кирпичами. А там, где раньше подрастали жаворонки, теперь выросли виллы. Именно рядом с такой виллой и притормозил автомобиль. Они видели, как шофер наклонился, переключая передачу, а потом машина осторожно въехала в блестящие желтые ворота и двинулась по новой гравийной дорожке, сверкавшей в послеполуденных лучах. Стивенсы, нетерпеливо потянувшиеся к окнам, увидели ярко-красный дом, который ни одно дерево не укрывало от палящего солнца. Автомобиль остановился, и шофер внезапно ожил. Он бодро вскочил со своего места и поспешно распахнул заднюю дверцу. Навстречу им вышел сам мистер Монтгомери. «Ага!» — воскликнул он весело. «Добрались благополучно? Ну и чудесно!» Шофер помог Стивенсам выйти из машины, и мистер Монтгомери горячо пожал руку каждому члену семьи, которого мистер Стивенс ему поочередно представлял. Одет мистер Монтгомери был примерно так же, как и в тот раз на пляже, но дети впервые могли рассмотреть его вблизи. Кроме того, теперь на нем не было шляпы, и они увидели, что голова у него совершенно лысая и блестящая. Казалось, кто-то пожадничал, расположив его глаза, нос и рот слишком близко друг к другу и оставив огромную площадь лица пустой. И когда Стивенсы последовали за мистером Монтгомери в дом, Эрни подумал, что на затылке у него хватило бы места для еще одного лица. Дом и в самом деле выглядел совсем новым. Словно его закончили за 5 минут до приезда Стивенсов, и трудно было представить, что какая-нибудь из его частей построена хоть на несколько дней раньше остальных. Это было большое здание из ярко-красного кирпича, частично отделанное белоснежной штукатуркой. По обеим сторонам крыльца высились две белые колонны, а входную дверь украшал цветной витраж, изображавший старинный корабль под всеми парусами. На каждом окне висели шторы в бело-зеленую полоску, и становилось понятно — солнце, обжигающее, безжалостное, вечное, светило на этот дом с того самого дня, как он был достроен, и будет светить на него и дальше с жаркого голубого неба. «Ну что ж», — сказал мистер Монтгомери, когда они оказались в величественной прихожей, — «будьте как дома, обойдемся без церемоний». «Это нам подходит», — со смехом отозвался мистер Стивенс, ища, куда бы положить шляпу. В углу стоял большой резной сундук из дуба, слишком изысканный, чтобы класть шляпу на него. «Похожие сундуки можно увидеть в музеях, где у вас даже зонтик отбирают, чтобы вы не задели экспонаты». Мистер Стивенс увидел, что Эрни засовывает кепку в карман, и позавидовал ему. Дома он слегка пожурил Дика за то, что тот идет в гости с непокрытой головой, но теперь жалел, что сам не поступил так же. Тут, к счастью, его взгляд упал на диванчик в оконной нише, и он украдкой положил шляпу с краю. «Проходите в зал!» — крикнул мистер Монтгомери, и Стивенсы последовали за ним в огромную роскошную комнату, при виде которой Эрни послюнявил пальцы и пригладил волосы. Комната была выдержана в голубых тонах, и здесь стояло множество медных ваз с сухими папоротниками. «Куда это подевалась моя жена?» — прогремел мистер Монтгомери. Он вышел в прихожую и крикнул в сторону лестницы. «Дейзи!» Повисло молчание, а потом тонкий недовольный голос откуда-то сверху отозвался. «Иду!» Таким тоном, который явно подразумевал, «И что тебе вздумалось приглашать этих людей, не спросив меня?» Стол уже был накрыт к чаю. Хозяин проявил несомненную щедрость. Шоколадные эклеры на большом блюде, маленькие булочки с изюмом, огромный бисквитный торт, два вида хлеба с маслом. Но вот леденцов от Монтгомери Эрни так и не увидел. «Ну что ж», — сказал мистер Монтгомери, возвращаясь в комнату, — «будьте как дома. Легкость и непринужденность — вот мой девиз, когда я на море». В комнате был роскошный диван и несколько очень низких, очень мягких на вид кресел. Миссис Стивенс присела на краешек одного из них, не столько из робости, сколько потому, что через пару минут ей придется поставить на колени чашку с чаем. Но мистер Стивенс, не отличавшийся такой же предусмотрительностью, откинулся на спинку кресла, которое стало проседать под ним все глубже и глубже, пока ему не пришлось выпрямить ноги, и они не перестали доставать до пола. Эрни наблюдал за отцовскими злоключениями со смесью любопытства и тревоги, смутно подозревая, что надо бежать за спасательным поясом. Но вскоре мистер Стивенс выбрался из кресла и как раз успел встать, когда вошла миссис Монтгомери. Увидев миссис Монтгомери, он удивился. На самом деле они все удивились. Вчера за ужином они сошлись на том, что она будет толстой и румяной, как миссис Булливант, только, конечно, более величественной и не такой неуклюжей. Но теперь они видели перед собой поблекшую женщину, не толстую и не худую, с соломенными волосами, ярко-красными губами и розовыми пятнами на скулах. Она выглядела так, словно ее выварили в слишком большом количестве воды, а потом добавили приправы для вкуса. Она подала мягкую вялую руку мистеру и миссис Стивенс, томно улыбнулась детям, села и позвонила в маленький колокольчик на подносе. «Так жарко», — пробормотала она с тяжелым вздохом. «Нигде от солнца нет спасения, не правда ли?» «Правда», — согласился мистер Стивенс, разглядывая сад, где не было ни клочка тени. Там росли чахлые деревца с бирками на тонких высохших шеях. Казалось, их принесли в этот сад всего 5 минут назад, а теперь они в панике зовут того, кто посадил их и ушел, умоляя его вернуться и забрать их с собой. Вошла горничная с блестящим чайным сервизом, и когда хозяйка начала разливать чай, Дик встал и предложил мистеру Монтгомери тарелку с ржаным хлебом и маслом. Мистер Стивенс с удовольствием отметил, что сыну не понадобилось никаких подсказок. Дик держался очень спокойно и скромно, дружелюбно улыбаясь мистеру Монтгомери. Мистер Стивенс заметил, что в маленьких глазках хозяина появилось странное выражение. Потом мистер Монтгомери потянулся за ломтиком хлеба с маслом, взял его и сложил. Не съел, а просто сложил пополам, что вызвало у наблюдавшего за ними Эрни большой интерес. Маленький кусочек хлеба с маслом исчез как по волшебству, и Эрни уже готовился к тому, что мистер Монтгомери вытащит этот кусочек из уха. К его разочарованию ничего такого не произошло. Мистер Стивенс был доволен и уверен в себе, когда они вышли из автомобиля и двинулись за хозяином к дому. Но теперь он начал беспокоиться. Не то чтобы члены семьи что-то сделали не так. Напротив, они вели себя безупречно, и он радовался и гордился ими. Причина его тревоги и смятения заключалась в чем-то другом. Было в этом чаепитии что-то странное, неожиданное и не до конца понятное. Возможно, неприятное впечатление производила сама комната. Она была прохладной, однако в этой прохладе чувствовалась затхлость. Она была новой, но при этом воздух, как ни удивительно, казался спертым. Здесь пахло застарелым дымом сигар, лаком и духами. Чита Монтгомери тоже совершенно не оправдала ожиданий мистера Стивенса. Его знакомство с мистером Монтгомери ограничивалось случайными встречами на работе. И он представлял себе простых и веселых людей. Он всегда думал, что в домашней обстановке значительный человек общителен и дружелюбен. Не то чтобы он мог упрекнуть хозяев в недружелюбии. Голос мистера Монтгомери был вполне веселым, но в то же время гулким и громким, словно в горле у него стоял дешевый усилитель звука. Когда он смеялся, его маленькие глазки не улыбались, и вокруг них не появлялось морщинок. Только рот открывался, и уголки губ поднимались вверх. Но взгляд оставался неподвижным и пристальным. Мистер Стивенс сидел на краешке кресла, его жена напротив него. Эрни на маленьком плетеном стуле рядом с ней. Дик и Мэри устроились рядом на роскошном диванчике. Миссис Монтгомери опустилась в кресло у чайного столика, а сам хозяин стоял на коврике у камина. Если бы только мистер Монтгомери сел, тогда все могло бы пойти иначе. В какой-то момент он наклонился к столу, взял тарелку с бисквитным тортом и торжественно поднес ее к Эрни. «Это больше по твоей части, да, сынок?» Он сказал это добродушным тоном, но Эрни терпеть не мог, когда его называли сынком. Он сильно покраснел, улыбнулся, ответил спасибо и взял большой кусок. «Как поживает старина Уилкс?» — спросил мистер Монтгомери. Этот вопрос прозвучал так внезапно, что мистер Стивенс растерялся. Несколько секунд он недоуменно смотрел на своего собеседника, а потом улыбнулся, догадавшись, что мистер Монтгомери имеет в виду мистера Уилкинса, руководителя фирмы. «У него было все хорошо, когда я уезжал», — сказал мистер Стивенс. Хозяин шумно глотнул чаю. «Не понимаю, как ваша фирма еще не развалилась с таким-то начальником? Никогда не встречал настолько старомодных и отставших от жизни людей». Слышать подобные слова было странно, а ответить на них очень трудно, и мистер Стивенс только и сумел, что улыбнуться. Ему нравился мистер Уилкинс. Тот всегда был добр к нему. Когда Мэри еще совсем малышка серьезно заболела, мистер Уилкинс даже выходил из своего кабинета, чтобы поговорить с мистером Стивенсом. Он спрашивал, знают ли они с женой хорошего врача, и предлагал ему пораньше уйти домой. Это был спокойный, учтивый пожилой джентльмен, и мистер Стивенс благоговел перед ним. Ему было неприятно слышать, как о мистере Уилкинсе высказываются в таком тоне. «И сколько еще он собирается держаться за это место?» — спросил мистер Монтгомери. «Я не знаю. Конечно, сейчас он уже не молод. Вы, как я понимаю, довольно долго там работаете». 30 лет», — сказал мистер Стивенс с улыбкой. «Так я и думал, что вы уже давным-давно сидите в этом своем углу». В комнате воцарилась тишина, но потом ее нарушил нервный смешок мистера Стивенса, и Дик, сидевший напротив, почувствовал, как в нем поднимается холодная ярость. Он посмотрел на ухмыляющегося огромного толстяка, который стоял на коврике у камина, широко расставив ноги, потом на отца, застывшего на краю кресла с чашкой на коленях и умоляюще глядящего на мистера Монтгомери круглыми серыми глазами. Он видел, как тщательно отец расчесал редкие темнорусые волосы, видел складку на его фланелевых брюках, которые тот вчера вечером специально положил под матрас, видел дешевые серые носки и старые парусиновые туфли, которые тот тщательно начищал в саду сегодня утром. Отец сделал все, что мог, чтобы выглядеть достойно, и ярость Дика неожиданно превратилась в гордость. Прежде он никогда не испытывал настолько сильных, почти неистовых чувств. Эта вспыхнувшая в нем гордость вдруг наполнила его благодарностью. За дешевой отцовской одеждой скрывался человек куда более достойный, чем толстый здоровяк в дорогом сером костюме и шелковой рубашке. Отец был простым клерком, который гордо и без жалоб сводил концы с концами на несколько фунтов в неделю. А доход этого человека исчислялся тысячами. Даже его второй дом на берегу моря был больше и в 1000 раз роскошнее их маленького домика на Каруна-Роуд и все здесь свидетельствовало о беспечной богатой жизни. Толстые ковры, большие мягкие кресла, блестящие украшения в наряде этой поблекшей женщины. Но чего все это стоило? Глядя на загорелое лицо отца, Дик вспоминал море и песок, полет меча и взрывы смеха, трости, удочки и трепещущих воздушных змеев, игры, от которых невозможно оторваться, книги, которые отец читал им вслух зимними вечерами. Он видел залоснившийся пиджак из синей саржи, но представлял крупицы морской соли на коже отца. Дик наблюдал, как тот нервно теребит галстук, видел его длинные чуткие пальцы и узкие тонкие ногти, а потом перевел глаза на хозяина дома, на его руку, держащую чашку с чаем. Толстую, красную руку, бесформенную и вялую, большой палец которой с маленьким, обкусанным, вросшим ногтем напоминал воспалившийся палец ноги. Дик не променял бы отца даже на 1000 толстых Монтгомери, а то, что отец думал и делал, не стоило и миллиона банок со сливочными орешками. Мистер Монтгомери не хотел показаться грубым и не хотел унизить отца, просто он не знал, не чувствовал, не мог понять. Улыбаясь, Дик поднялся и взял чашку из покрытой красными пятнами руки толстяка. «Налить вам еще чаю, мистер Монтгомери?» И снова, когда тот посмотрел на Дика, его лицо приобрело прежнее странное выражение. Мистер Стивенс, подняв глаза, заметил это выражение. Он перевел взгляд на поблекшую женщину у чайного столика и задумался, есть ли у мистера и миссис Монтгомери дети. Благодаря Дику у мистера Стивенса появилась прекрасная возможность прервать неприятный разговор о работе. Он повернулся к хозяйке, которая нехотя обсуждала с миссис Стивенс отдых в Богнере. Миссис Монтгомери как раз сказала, что, по ее мнению, это слишком уж скучное место. А миссис Стивенс ответила, что не заметила ничего такого, и поспешно добавила, возможно, это потому, что она привыкла. Остальные тоже присоединились к беседе, однако Стивенсы были вынуждены тщательно следить за тем, что говорят. Сами они изучили каждый уголок приветливого старого города. Но вскоре обнаружилось, что хозяева не знают о нем решительно ничего. Монтгомери объяснили, что хотели дом на море и открыли для себя Богнер, когда путешествовали на автомобиле вдоль побережья и останавливались в больших отелях. Решив, что это именно тот вариант, который им подходит, они обратились к агенту по продаже недвижимости и попросили найти им лучший участок земли в этом месте. Просьба была выполнена, и вот они поселились здесь. Они хотели жить подальше от побережья, потому что шум моря действовал миссис Монтгомери на нервы. Мягко и ненавязчиво Стивенсы пытались дать Монтгомери понять, сколько всего чудесного ждет их в Богнере. Но под пустыми взглядами слушателей все эти чудесные вещи одна за другой блекли и таяли. Дик начал было рассказывать о том, как весело на пирсе среди автоматов, о захватывающих играх, где можно попытать счастье и иногда получить свою весело позвякивающую монетку обратно, о настольном футболе, где надо уметь управлять 11 парами маленьких ног, сражаясь с командой противника, о доме с привидениями, где платишь пенни, и из потайных дверей, которые так сразу и не увидишь, появляются жуткие призраки. И постепенно умолк. Миссис Монтгомери не сводила с него выцветших, ничего не выражающих глаз. Она кивнула и сказала, «Да, должно быть, это очень забавно». «Ну что же вы?» — воскликнул мистер Монтгомери. «Ешьте в свое удовольствие, угощайтесь. Здесь полным-полно всего». И еще столько же могут принести. Еда была вкусной, и Стивенсы изо всех сил старались отдать ей должное. Но кусок не лез в горло. И если Эрни все нравилось до тех пор, пока мистер Монтгомери не призвал его есть в свое удовольствие, то остальным чаепитие с самого начала не доставляло никакой радости. В нем было что-то странное и натянутое, а море и песок, казалось, отодвинулись в невероятную даль. Наконец хозяин отошел от камина и поставил свою чашку на поднос. Потом направился в угол комнаты у окна и вернулся с большим серебряным ящичком сигарет и коробкой сигар. Мистер Стивенс любил хорошие сигары, и ему страшно хотелось положить в карман ту, которая досталась ему, и спокойно выкурить ее вечером. Курить днем ему не нравилось. Дик и Мэри взяли по сигарете, и под воздействием табачного дыма неловкость немного рассеялась. «Наверное, вы хотели бы осмотреть комнаты?» — спросил у них хозяин. «Очень хотели бы», — сказал мистер Стивенс, и миссис Стивенс прибавила, что было бы чудесно осмотреть такой великолепный дом. Они встали и вышли в прихожую, где мистер Монтгомери непонятным таинственным жестом указал на маленькую дверь, которая, как догадался мистер Стивенс, вела в уборную. «Не хотите ли вы... ну, вы понимаете», — пробормотал он. «Не нужно, спасибо», — заверил его мистер Стивенс. «Точно? Вы всегда можете». «Совершенно точно, спасибо». «А вы не думаете, что ваш младший сын...» «Нет, я думаю, что и ему не нужно». «Ну что ж, отлично», — снова громко и оживленно воскликнул мистер Монтгомери. «С чего начнем? С верхнего этажа?» Миссис Стивенс сказала, что, по ее мнению, начать с верхнего этажа было бы чудесно. «Надеюсь, вы меня извините», — пробормотала миссис Монтгомери. «Здесь так жарко, я так плохо переношу жару». «Чаепитие было замечательным», — сказала миссис Стивенс, когда хозяйка собралась уходить. «Очень рада», — вяло улыбнувшись, ответила миссис Монтгомери, прошла в зал и закрыла за собой дверь. Лестница оказалась широкой и пологой, совсем не такой крутой и узкой, как в прибрежном. И Стивенсы поймали себя на том, что поднимают ноги намного выше, чем нужно. Ковры были мягкими и роскошными, а на стенах висела коллекция карикатур, изображавших охоту. «Это моя спальня», — сказал мистер Монтгомери, останавливаясь у двери просторной, изысканно обставленной комнаты. На мгновение он преградил Стивенсам дорогу и огляделся, раздуваясь от гордости. Казалось, он вбирает комнату в себя, когда делает вдох, а потом снова выдыхает ее. Наконец он отступил, и Стивенсы по очереди почтительно вошли внутрь. «Смотрите, как устроено освещение. Вот тут можно зажечь свет над туалетным столиком, а вот этот выключатель гасит его и зажигает над кроватью. Как видите, даже вставать не нужно». «Какая чудесная раковина!» — воскликнула миссис Стивенс. Она читала объявления о продаже домов с умывальниками в каждой спальне, но собственными глазами видела такую раковину впервые. Величественная, как аппарат для приготовления газированной воды, белая, эмалированная, с зеркалом и серебристыми приспособлениями для туалетных принадлежностей. «А такое вы видели?» — спросил мистер Монтгомери с улыбкой. Он включил еще одну лампочку, и на этот раз она таинственным образом зажглась прямо где-то внутри зеркала для бритья, висящего на стене. «Посмотрите», — сказал он мистеру Стивенсу. «Да, вот это я понимаю. Удобно», — воскликнул мистер Стивенс. В зеркальце отражалось его собственное лицо, увеличенное до огромных размеров и освещенное снизу. Прежде ему казалось, что он выбрился гладко, но теперь он видел у себя на подбородке множество жестких черных волосков разной толщины, как на лесной поляне, где от деревьев остались одни пеньки. «Сразу понятно, что бритва старая», — засмеялся мистер Монтгомери, и мистер Стивенс, улыбаясь, ответил, что да, действительно. «Отсюда видно море!» — воскликнула Мэри, подойдя к окну. Мистер Монтгомери рассеянно посмотрел на нее. «Да, его видно», — сказал он, — «зато не слышно. Правда, где-то вдалеке время от времени завывает эта проклятая сирена, но, похоже, без нее им обойтись нельзя». Они переходили из комнаты в комнату, и все оказались одинаково роскошными. Толстые ковры, глубокие мягкие кресла, блестящая мебель. В ванной были весы, огромная банка с фиолетовой солью для ванн и душ. Стивенсы следовали за мистером Монтгомери, широко раскрыв глаза от изумления. Те, кто шел позади, шепотом переговаривались между собой. А те, кто оказывался во главе процессии, рядом с хозяином, бесконечно повторяли восторженное «ничего себе» и «подумать только». Сам же мистер Монтгомери с каждым шагом все больше оживлялся и раздувался от гордости. В какой-то момент Дик мельком взглянул на отца и увидел, что его лицо приняло печальное и задумчивое выражение. Он не замечал, что на него смотрят. Дик знал, о чем думает отец, потому что сам он тоже думал о крошечной ванной комнате у них дома и о газовой колонке, которая по утрам плевалась теплой водой, когда они выстраивались в очередь с кувшинами. «А теперь в сад», — сказал мистер Монтгомери, и Стивенсы двинулись за ним вниз по лестнице. Мистеру Монтгомери не стоило показывать им сад, или, по крайней мере, надо было показать его вначале, чтобы великолепие дома загладило неприятное впечатление. Однако по какой-то необъяснимой причине хозяин безмерно гордился садом. Он театрально остановился у французских окон, положив руку на задвижку и объяснил, что 3 месяца назад на этом месте было просто голое поле. Обрисовав ужасную картину, которую раньше представлял собой сад, он распахнул окна. «А теперь смотрите!» — воскликнул он. Веранду озарял яркий солнечный свет, но бело-зеленые шторы не пропускали его в комнату. С внезапным чувством благодарности за освобождение Стивенсы друг за другом вышли на свежий воздух. От окон до забора из проволочной сетки в глубине сада тянулась длинная шпалера из натурального отполированного дерева. Из-за нее в паническом одиночестве цеплялись несколько тощих кустиков роз. По обе стороны от шпалеры раскинулась лужайка, состоящая из зеленых и коричневых островков разных оттенков. Одни квадратики дерна прижились, другие засохли. Вдоль забора выстроились крошечные золотистые побеги берючины, а цветы на клумбах выглядели так, словно порыв ветра мог вырвать их вместе с хрупкими корнями. «Через пару лет они подрастут, и здесь будет тень», — сказал мистер Монтгомери, поглаживая тонкую шейку маленького засохшего бука. «Я люблю деревья». «Да, с ними совсем другое дело», — согласился мистер Стивенс, беспокойно оглядываясь по сторонам. Здесь не было ни клочка тени, и солнце жгло сухую пыль с мрачной тропической яростью. Он как раз собирался отметить, насколько лучше будет выглядеть сад, когда строители уберут кучу мусора в углу. Но хозяин подошел к ней и сказал: «А вот эта декоративная горка в следующем году зацветет яркими красками». Мистер Стивенс возблагодарил судьбу за то, что не успел открыть рот. Счастливые случайности, которые не дают человеку ляпнуть что-нибудь не то, выпадают очень редко. «Еще бы!» — воскликнул он. «Представляю!» Хозяин водил гостей от одного цветка к другому, подталкивая их тростью из ротанга и объясняя, какого цвета они будут в следующем году. И когда в несчастные растения тыкали палкой, казалось, что они поднимают голову и шепчут: «Воды! Ради всего святого! Воды!» Мистер Стивенс снова и снова поглядывал на луг за забором, по-прежнему пышный и зеленый, и чувствовал, что здесь скрыта какая-то мораль. Это было послание от природы, которое гласило: «Много чего можно купить за деньги, мистер Монтгомери, но всего на свете не купишь». «Беседку, которая будет стоять в этом углу, уже начали строить», — сказал мистер Монтгомери, — «и мы проведем в нее электричество, чтобы можно было выпить кофе после ужина». «Это будет просто чудесно», — воскликнула миссис Стивенс, и как раз в этот момент мистер Стивенс поймал ее взгляд. Он вытащил часы, с изумлением уставился на них и поднял глаза на хозяина. «Боже милостивый!» — вскричал он. «Уже 6:30». Мистер Монтгомери рассмеялся. «Иногда время пролетает незаметно», — отозвался он. «Нам уже пора», — сказал мистер Стивенс. «Мы должны кое-что купить в городе». «Не останетесь?» — спросил хозяин. «Нам действительно пора. Тогда я вызову шофера, чтобы он отвез вас обратно». «Нет-нет, мы спокойно дойдем пешком», — сказал мистер Стивенс. «Поверьте, меня это нисколько не затруднит». «Мы всегда гуляем днем. Ну что ж, как вам угодно». Они вернулись в прихожую, и их снова окутала затхлая прохлада. Мистер Монтгомери крикнул: «Дейзи, они уходят!» Ответа из зала не последовало, но через минуту миссис Монтгомери лениво спустилась вниз. У Стивенсов возникло неприятное чувство, что она проверяла, не пропало ли что-нибудь. «Как же так? Уже уходите?» — спросила она. «Им нужно что-то купить», — объяснил мистер Монтгомери. «Ну что ж, приходите к нам еще». «Огромное спасибо», — сказала миссис Стивенс. «Это было чудесно». «Не за что», — ответила миссис Монтгомери, и Стивенсы снова пожали дряблую и теплую руку этой поблекшей женщины. Они отступали к двери, улыбаясь и кланяясь, пока не оказались на солнце. Мистер Монтгомери проводил их по гравийной дорожке к воротам и обернулся полюбоваться на дом, прежде чем попрощаться с гостями. Мистер Стивенс прекрасно понимал, что должен что-нибудь сказать, что-нибудь приятное, чтобы доставить хозяину удовольствие. «Как здесь хорошо», — сказал он, — «я никогда не видел более красивого дома». Вот тогда-то мистер Монтгомери и задал ему этот ужасный вопрос. С минуту он молча смотрел на мистера Стивенса, а потом поинтересовался. «Как по-вашему, сколько он стоил? Угадаете?» Судьба, вынудившая мистера Стивенса отвечать на такой вопрос, когда испытание чаепитием уже подходило к концу, обошлась с ним крайне жестоко. Ведь только что, идя по дорожке рядом с мистером Монтгомери, он тешил себя мыслью о том, как безупречно все прошло. Ни сам он, ни члены его семьи ни разу не поставили себя в неловкое положение. Но теперь от него ни с того ни с сего требуют дать ответ, который может серьезно оскорбить хозяина и испортить весь день. Что же ему ответить? Положим, мистер Монтгомери гордится тем, что потратил внушительную сумму. Но тогда он рассердится, если мистер Стивенс назовет еще более внушительную цифру. С другой стороны, если мистер Монтгомери рад, что дом достался ему задешево, для него будет оскорбительно услышать меньшую цифру. Конечно, польстить легко, когда вы знаете, что сделка, по мнению вашего друга, была очень выгодной. В таком случае вам только и нужно, что назвать цену, намного превышающую ту, которую он мог заплатить на самом деле. Но тут все было иначе. Совсем иначе. И мистер Монтгомери смотрел на мистера Стивенса сверху вниз с торжеством и предвкушением. Надо выиграть время. Любой ценой потянуть время. «Я даже не представляю», — сказал мистер Стивенс. «Я совсем ничего не смыслю в ценах на такие большие дома». Но мистер Монтгомери вздернул его на дыбе и потянул за веревку. «Да просто попробуйте угадать». «Все без толку. Он должен что-то сказать, хоть что-то, если не хочет, чтобы его заклеймили круглым дураком». «Сколько стоил его собственный дом на Каруна-Роуд? 550 фунтов. Но это было много лет назад, до того, как цены выросли. Лучше умножить на 2. Нет, на 4». 2000, — пробормотал он дрожащим голосом. Глаза мистера Монтгомери расширились и стали похожи на маленькие блестящие камешки, а потом мистер Стивенс увидел только большой багровый двойной подбородок, потому что хозяин, расхохотавшись, запрокинул голову. «А вы оптимист, как я погляжу!» — воскликнул он. «Сколько же он тогда стоил?» — спросил мистер Стивенс хриплым, сдавленным голосом. Толстяк опять перевел взгляд на гостя и посмотрел на него с веселым интересом и одновременно с презрением. «Умножьте вашу сумму на 2 и прибавьте еще 1000. И эта цена включает всю внутреннюю отделку». Он помахал Стивенсом вслед, и они слышали, как он усмехнулся, когда зашагал обратно по гравийной дорожке. Некоторое время никто не произносил ни слова. Они шли рядом и молчали. Вдруг их лица овеял свежий ветерок, и справа за полями послышался шум моря.